Чего? Мне выделили 1000 человек, чтобы организовать новый взвод. Люманг только проснулся и еще не до конца понимал, что здесь происходило, когда Чэнь-Гун пришел к нему, чтобы передать ему приказ Лубу. Что это значит? Люманг совершенно не хотел становиться генералом в этом мире. Если бы не Лубу и его устройство пространства и времени, он бы скорее всего уже давно склеил бы ласты. Когда Люманг притащил с собой огромное количество лошадей и доспехов, все это он сделал исключительно для Лубу, чтобы тот мог продолжать сражаться на передовой. Сам же он планировал просто следовать за Лубу и спокойненько жить в тылу своего тестя, при необходимости помогая Лубу, используя свои знания из истории по периоду Троецарствия. Если же он не смог бы быть полезным, то он просто бы забил на это и стал бы плыть по течению. Но тут, вдруг, Лубу захотел, чтобы Люманг организовал свое собственное боевое подразделение и присоединился к нему в боях на передовой. Он что, с дуба рухнул? С его боевой мощью, единственное, что ждало Люманга на передовой, это немедленная смерть. Вы хотите заставить меня делать что-то, что находится далеко за пределами моих возможностей? Обреченно сказал Люманг. Разве армия Лубу испытывает недостаток в генералах? Есть же, к примеру, Гао Шунь и Лич Жан Ля. Генералы Гао Шунь и Лич Жан Ля сейчас заняты тем, что восстанавливаю свои собственные войска, сказал Чэнь Гун, улыбаясь. А что тогда насчет Чэнь Дина? Люманг вспомнил, что хоть Чэнь Дин и был всего лишь советником, он был не слабее генерала второго ранга, так что мог вполне рассматриваться, как советник-генерал. О, Юань Лонг, ну, он занят управлением оставшимися 10000 солдат, продолжал довольно отвечать Чэнь Гун. А разве у него не было еще двух семейных генералов? Люманг быстро вспомнил, что кроме лошадей и солдат, с Чэнь Дином еще пришло два генерала. Все верно. Один из этих генералов командует 5000 лучников, а второй командует 5000 щитоносцев, сказал Чэнь Гун. Вы реально хотите, чтобы я стал командовать ими? Разве вы не можете найти кого-то более подходящего на эту должность? Жалобно простонал Люманг. Это было желание моего господина, так что если ты не желаешь заниматься этим, то лично обратись к Лубу с этим вопросом, сказал Чэнь Гун, едва сдерживая свой смех. Лично поговорить с Лубу, если бы это произошло еще день назад, у Люманга было бы достаточно мужества, чтобы сделать это. Однако сейчас он хотел мгновенно сбежать, каждый раз, как только видел Лубу. Почему? Да потому, что Лубу все больше и больше вживался в роль тестя при каждой их встрече. Всякий раз, когда он встречался с Лубу, тот начинал читать ему лекции о том, как командовать войсками, как управлять семьей и тому подобных вещах. Складывалось такое впечатление, будто Лубу пытался передать Люмангу все свои знания. Раз вопрос улажен, то я откланиваюсь, с вашего позволения. Ваши 1000 солдат ждут вас в главном лагере. Нет, не делайте этого, старина Чэнь Гун. Прежде, чем Люманг успел хоть что-то сказать, Чэнь Гун уже покинул его. Блять, у Люманга не осталось сил, даже чтобы выругаться. Ему нужно было спешить к его новой 1000 армии, которые ждали его в главном лагере. Лубу уже отдал приказ, так что если он откажется его выполнять, то будет сурово наказан в соответствии с законами военного положения. Лишь после титанических усилий, Люмангу, наконец, удалось натянуть на себя золотые доспезиовна. Он не мог отправиться в главный лагерь в повседневной одежде, так как даже советники должны были носить при себе меч, когда входили в главный военный лагерь. Несоблюдение этих правил означало бы неуважение к солдатам, а обиженные солдаты впоследствии могли стать большими проблемами. И это мои солдаты. Когда Люманг добрался до главного лагеря, он стал бормотать про себя. Не то, чтобы он никогда прежде не управлял солдатами. Еще в битве при Сяпи, под его командование оказалось 300 солдат, которых он возглавил, чтобы спасти Лубу. Однако, тогда это была чрезвычайная ситуация, а количество солдат было крайне мало, так что он смог возглавить их. Но сейчас перед ним стояло целая 1000 солдат. Все, что мог сделать в данной ситуации Люманг, это издать смешок, потому что прямо сейчас на него смотрело больше 1000 пар глаз. Ваше высочество, вы пришли. Люманг увидел знакомое лицо. Этот человек, который сложил руки в приветственном жесте, был никто иной, как Чэнь Юй. Он смог пережить битву под Сяпи и Кайяном. Таким образом, он был отправлен в помощь Люмангу. Отлично, просто замечательно. Люманг не знал, что сказать, так как за Чэнь-Юй стояло 85 солдат. Лю Манг знал каждого из них. Они все были выжившими солдатами, которых он возглавил в Сяпи. Сейчас на него смотрело целая 1000 пар глаз, из-за чего он полностью растерялся. Так что все, до чего он смог додуматься, это скопировать великих лидеров, которых часто показывали по телеку, дабы задобрить своих подчиненных. «Ваше высочество похвалил нас». Лю Манг был преемником Лу Бу, юным господином армии Лу Бу. Таким образом, его похвала сделала Чэнь Юй крайне счастливым. Даже не учитывая его былые заслуги, один лишь факт того, что Лю Мангу был присвоен титул принца Шу, заставлял его подчиненных солдат смотреть на него с огромным уважением. Лю Манг сделал глубокий вдох. Сейчас на него смотрело 1000 глаз, это была 1000 жизней. Лю Манг думал, что пережив несколько масштабных сражений, его сердце превратилось в камень, но увидев эти простые и честные глаза, его душа снова наполнилась теплом и заботой. Эти солдаты, которых привел с собой Чэнь Дэн, скорее всего, раньше были обычными крестьянами, фермерами и другими обычными людьми. Все они не хотели многого, они все го лишь искали место, где их признают в эту эпоху смут. Место, где им не придется голодать, место, где они могли бы просто жить. Безответственность генерала приведет к гибели всей армии. И теперь это 1000 солдат стали его подчиненными. Теперь он был в ответе за их жизни, за жизнь каждого из них. После того, как Лю Манг сделал еще один глубокий вдох, он сказал: «Солдаты, возможно, вы уже знаете, кто я такой, возможно, вы этого еще не знаете, но я должен сказать вам сегодня все на чистоту. Я, Лю Манг, начиная с сегодняшнего дня и дальше являюсь вашим генералом. Я буду вести вас во всех грядущих битвах. Возможно, что улыбки, которые вы сегодня видите, исчезнут навсегда. Возможно, что руки и ноги, которые были с вами всю вашу жизнь, также неожиданно исчезнут. Тем не менее, я хочу сказать вам, что я, Лю Манг, не могу гарантировать вам выживание на поле боя, но я могу обещать вам, что до тех пор, как вы будете живы, я никогда не брошу вас. Мы будем жить вместе и умрем вместе. Мы вместе разделим славу и богатство, которые заслужим. Мы будем вместе жить и вместе умрем. Мы вместе разделим богатство и славу. Чэнь Юй, который стоял в стороне, мгновенно впал в ступор. Лю Манг был принцем, принцем Шу, он был преемником Лу Бу, но он и правда воскликнул: «Мы будем жить вместе и умрем вместе. Мы вместе разделим славу и богатство». Нужно было четко понимать, что сейчас перед Лю Мангом стали самые обычные солдаты, которые еще совсем недавно были самыми обычными людьми. Блять, Лю Манг также мгновенно сообразил, что допустил большую ошибку, выкрикнув такой лозунг. Ведь нечто подобное могли говорить только в двух случаях. Первым был, когда кто-то клялся в братстве, вторым, когда кто-то затевал восстание. Если вы хотите, чтобы кто-то рискнул своей жизнью за вас, вы должны быть готовы рискнуть своей жизнью в ответ, в противном случае стал бы кто-то рисковать ради вас своей жизнью. Однако, как много из людей готовы поделиться своей славой и богатством? Можно было умереть вместе, но вот разделить богатство и честь было крайне тяжело. Ни Лю Манг, ни Чэнь Юй никогда не могли предвидеть, что эта речь Лю Манга неожиданно сильно воодушевит солдат, и они станут громко кричать: «Мы клянемся своими жизнями, что будем следовать за генералом до самой смерти. Мы клянемся своими жизнями, что будем следовать за генералом до самой смерти». Как много генералов мог ли сказать что-то вроде: «Мы вместе будем жить и умрем вместе. Мы вместе разделим богатство и славу». В глазах генералов, обычные солдаты были лишь пешками, которые были необходимы им, чтобы продвигать своего положения во власти или чтобы продемонстрировать свою силу. Но и что с того, что Лю Манг ошибся? Он стал крепче и снова закричал: «Мы вместе будем жить и вместе умрем. Мы вместе разделим славу и богатство. Мы вместе будем жить и вместе умрем. Мы вместе раздели славу и богатство. Мы вместе будем жить и вместе умрем. Мы вместе раздели славу и богатство». Воодушевленные речью Лю Манга, солдаты также стали вторить ему. Их голос раздался по всему главному лагерю. В этот момент Лу Бу изучал карту в своем шатре. Как главнокомандующий своей армией, он должен был тщательно изучить все возможные маршруты для своей армии. Неожиданно он услышал крики, которые могли сотрясти даже небеса. Он сразу же позвал солдат, чтобы выяснить, что случилось. «Хан Ян». Вскоре Лу Бу разобрался, что это были за крики, его глаза заблестели, и он сказал: Мы будем жить вместе и умрем вместе. Мы вместе разделим славу и богатство. Ох, дорогой хан Ян, насколько же велики твои амбиции. Все остальные генералы также услышали этот шум, и у каждого из них было весьма сложное выражение на лице, но никто не знал, о чем они думали. Великая армия Хань по факту скандировала лозунги повстанцев. Глава 45. Создание армии. Часть 2. Лю Манг совершенно не ожидал, что всего несколько его слов полностью захватит сердца этой 1085 солдат. Он никогда не командовал отрядом, который насчитывал бы 1000 человек. Командир отряда, состоящего из 5 человек, называется командиром отделения. Командир, командующий 10 людьми, называется командиром взвода. Командир, командующий отрядом из 50 человек, называется командиром эскадры. Командир, стоящий во главе 100 человек, называется командиром роты. Командир 200 человек, это уже командир батальона. И, наконец, командир отряда в 1000 человек, это командир полка, коим Лю Манг и стал в данный момент. Кроме того, Чен Юй стал его лейтенантом, который являлся вторым по старшинству, после Лю Манга. После того, как Лю Манг распределил 85 ветеранов на командование их отрядами, он оставил Чен Юй рядом с собой, поскольку сам Лу Бу пожелал, чтобы тот стал лейтенантом Лю Манга, так что никто другой просто не мог занять этот пост. На Чен Юй было возложено командование лагерем, если Лю Манг отсутствовал. Лю Манг также определился с названием своей армии. Какая армия являлась сильнейшей в 21 веке? Это армия городских чиновников. Какие солдаты были сильнейшие? Это были чиновники, которые управляли городом. Так что Лю Манг назвал свою армию армией городских чиновников. Силы 3000 чиновников достаточно, чтобы управлять всем миром. Лю Манг дождался момента, когда все успокоятся, после чего отдал свой первый приказ. Все ожидали, что он направит их практиковаться в боевых искусствах, но к их большому удивлению, Лю Манг просто вывел их на солнце и построил. Какие еще боевые искусства? Если бы Лю Манг был в состоянии обучать солдат боевым искусствам, то свиньи смогли бы лазить по деревьям. Это была полностью абсурдная идея, которая могла только обнародовать его недостатки и показать всем, что его боевая мощь была крайне слаба. Даже Чен Юй все еще был низкоуровневым офицером 2 ранга. Так что, единственное, что мог сделать Лю Манг в данной ситуации, это полностью переделать существующую армию. И первым его шагом стала тренировка удержания строя. Хан Ян вот уже полдня заставляет свою армию просто стоять, растерянно сказал Лу Бу, услышав доклад солдата. Какой генерал стал бы заставлять свою армию просто стоять в течение столь долгого времени? И это не говоря о том, что они стояли под палящим солнцем. Как это могло помочь увеличить боевую мощь солдат? Лу Бу почувствовал, как у него начала болеть голова. Он реально начал задумываться о том, а не совершил ли он ошибку, когда поручил Лю Мангу командование армией. А что насчет Чен Юи? Неужели он не остановил его? Спросил Лу Бу. Он не знал этого парня, пока тот не сделал себе имя в битве под Кай Яном. Если бы не необходимость помочь Лю Мангу создать его собственную армию, то он отправился бы в распоряжение Гао Шуня или Чжан Ля. Лу Бу даже подумывал о том, чтобы сделать его своим личным телохранителем. «Нет, лейтенант Чен Юй вместе со всеми стоит под солнцем», — ответил солдат. «Чего?» Хоть Лу Бу и нахмурился, но не стал вмешиваться немедленно. Вместо этого он взмахнул рукой, отпуская солдата. «Стоят, просто стоят», — все было верно. Вся армия Лю Манга просто стояла под палящим солнцем. У каждого солдата были онемевшие ноги и полностью мокрая одежда от пота. Тем не менее, ни один из 1085 солдат даже не подумал о том, чтобы жаловаться, так как их командир также стоял посреди двора вместе с ними. «Все верно, ваши ноги должны быть как можно ближе друг к другу, и угол между ними не должен превышать 60 градусов, начиная с кончиков пальцев». «Что, вы реально не знаете, что такое 60 градусов?» Лю Манг тяжело вздохнул. В его прошлой жизни в армию забирали сразу же после окончания школы. Но здесь он боялся, что даже дети из детских садов его времени будут поумнее большинства из этих солдат. «Когда вы сможете разместить 2 кулака между своих ног, у вас получится угол в 60 градусов». Лю Манг не думал, что это абсолютно точное значение, но это могло помочь солдатам хоть приблизительно понять, как это должно выглядеть. «Да, все верно. Смотрите на лейтенанта Ченя». Лю Манг, глядя на Чен Юи, подумал, что тот был рожден солдатом. Он смог без проблем принять нужную позу, увидев ее всего единожды. Его поза была грозной, но не упрямой. Стойте ровно, втяните животы, оттопырьте грудь, корпус держать ровно и немного наклоните вперед, плечи прямые и оттянутые назад. Расслабьте руки, пальцы вместе и слегка, естественно согнуты, голова смотрит вперед, шея прямая, рот закрыт, а глаза смотрят на меня. Лю Манг чувствовал себя воспитателем в детском саду, который учил детей правильно сидеть. «Что, вы уже устали?» – с улыбкой спросил Лю Манг. Честно говоря, Лю Манг был тем, кто устал больше всех. Он никогда не думал, что подражать военной подготовке будет настолько утомительно. «Да», – жалобно протянул солдат рядом с Чэнь Юи, но мгновенно получил подзатыльник от Чэнь Юи, так что мгновенно сменил свою речь. «Никак нет, генерал, мы совершенно не устали. Срань господня, Чэнь Юи, так ты специально это делал», — подумал Лю Манг, как увидел эту маленькую хитрость. «Как я могу приказать вам отдыхать, если вы все время вопите, что вы не устали, или вы моей смерти хотите?» Но в реальности, Лю Манг просто неправильно понял порывы Чэнь Юи. Дело в том, что большинство генералов меньше всего хотели слышать стоны своих солдат о том, как они устали. Они рассматривали солдат, как инструмент войны. А как они смогут достичь своих целей, если их оружие не будет вычищено и отполировано? Тем не менее, мышление Лю Манга полностью отличалось. Его разум был слишком современным. Или правильнее будет сказать, что он никогда раньше не видел, как тренировалась настоящая армия. По его наивному мышлению, генерал должен был проходить обучение вместе со своими солдатами, таким образом, он мог завоевать их расположение. «Я вижу, что вы все уже полностью измотаны», — заявил Лю Манг, совершенно не стесняясь. Его слабое тело просто больше не могло продержаться хоть еще немного. «Солдаты, всем сесть!» Командир отрядов и взводов, вместе с командирами эскадры рот, отправляются за водой. Еще до начала тренировок, Лю Манг приказал армии прокипятить всю воду. Хоть вода из реки была чистой, но там все равно было множество микробов. Было мало приятного в том, что солдат пронесло бы от такой воды. Но кипяченая вода была куда более безопасной. Лю Манг сделал большой глоток, после того, как получил свою порцию воды от Чэнь Юи. При столь жаркой погоде, столь длительная тренировка была слишком изматывающей. Кроме того, ему приходилось лично чуть ли не каждому солдату объяснять, как именно он должен стоять. Даже когда у солдат это не получалось, Лю Манг подавлял свое раздражение и все заново объяснял, раз за разом. Чэнь Юи без проблем мог сказать, что Лю Манг был полностью исчерпан, так как он уделял внимание абсолютно всем солдатам. Если бы это был генерал, под которым Чэнь Юи служил раньше, он бы уже давно избил бы нерадивого солдата. Если бы кнута оказалось недостаточно, он бы выпорол его еще раз, а если бы это не помогло, то солдата просто бы казнили. После того, как Лю Манг выпил воды, он понял, что была еще одна проблема, что ему делать дальше. Солдаты пристально следили за ним, из-за чего он чувствовал себя несколько неловко. «КХМ, КХМ, а вы умеете петь?» Неожиданно у Лю Манга появилась отличная идея. Обычно, во время обучения новобранцев, когда инструкторы устраивали перерыв, они либо заставляли солдат заниматься чем-то бесполезным, либо заставляли их петь. «Петь?» Чэнь Юи офигел на месте. Может, это была шутка? Они находились посреди боевой подготовки, с какого перепугу они должны петь? Лишь советники будут петь во время своих заседаний, чтобы испытать друг друга. Все верно, петь. Глядя на них, Лю Манг четко знал, что большинство из простых людей не умели петь. Кем были эти солдаты? Прежде, чем их завербовали в армию, они были обычными крестьянами, если быть совсем точным, то детьми крестьян. Они не умели ни считать, ни писать, так что уж говорить о пении. Чэнь Юи, как насчет тебя? Из всей собравшейся гоп-компании, Чэнь Юи был единственным, кто имел хоть какое-то образование. «Ну, я умею петь», — кивнул Чэнь Юи. «Правда?» Лю Манг был приятно удивлен, что Чэнь Юи и правда умел петь. «Но я знаю только одну песню, которой меня научила мама». Взгляд Чэнь Юи неожиданно стал слегка подавленным. Лю Манг понял, что он ненароком затронул больную тему для Чэнь Юи. Каа-Каа совершенно не волновался о простых людях во время нападения на провинцию Сюй. Если он хотел отомстить старику Таа Цзяню, то просто сделал бы это. Зачем было устраивать бойню среди просто мирного населения? Лю Манг похлопал его по плечу, чтобы подбодрить и утешить. Спой, спой перед всеми нашими братьями. Генерал, я. Чен Юй хотел было отказаться, но мгновенно был остановлен Лю Мангом. Если бы твоя мать все еще была жива, она хотела бы, чтобы ты жил счастливой жизнью. Пой перед всеми нашими братьями. Разве мы не поклялись жить и умереть вместе и разделить нашу славу и богатство между собой? Твоя мать, теперь также и наша мать. Пой. Заканчивая свою речь, Лю Манг обратился к солдатам. Братья, давайте поддержим нашего лейтенанта, чтобы он спел нам свою песню. Пой. Хорошо. Лейтенант, пожалуйста, спойте. Мы все родом из провинции Сюй. Мы все братья и всегда поддержим вас, видишь, ободряюще воскликнул Лю Манг. Я, Чен Юй все еще немного колебался. Лю Манг сердито толкнул его. Ты мужик или баба? Братья попросили спеть тебя, потому что они высоко ценят тебя. Не смей оскорблять нас, когда мы выказываем тебе свое уважение. Генерал, я, Чен Юй ярко покраснел. Я, мужик, а не баба. Отлично, тогда пой. Если ты не споешь, значит ты баба. Если вы хотите, чтобы я спел, я спою. Чен Юй резко поднялся. Друзья, давайте поддержим его аплодисментами. Лю Манг взял на себя инициативу и начал хлопать в ладоши. Постепенно солдаты стали следовать его примеру и устроили настоящий аншлаг. Как часто у них была возможность услышать, как кто-то поет. Те, кто умел петь, в основном были дворянами, а они были дети крестьян, которые с трудом могли заполнить свой живот. О каком пении вообще могла идти речь в такой ситуации? Давайте поделимся защитной пластиной. Королевские силы, вставайте в строй. Давайте заставим наши копья блестеть. Ваш враг, мой враг. Вы же не устали от битв? Давайте поделимся шанелью и жилетом. Королевские силы, вставайте в строй. Королевские силы, вставайте в строй. Ваш долг, мой долг. Вы же не устали от битв? Давайте поделимся всем, что у нас есть. Королевские силы, вставайте в строй. Давайте заставим блестеть нашу броню и будем шагать ровным строем, рука об руку. Вы же не устали от битв? Наша страна отправила свои войска на войну, а мы починим наше оружие, а затем я и вы столкнемся с нашим общим врагом. Хлопая в ладоши, Лю Манг пытался поддержать Чен Юй. Несмотря на то, что Чен Юй был высоким и крепким парнем, он чувствовал себя крайне неловко во время пения. Но разве пение существует не для того, чтобы выражать свои чувства? Выпусти свои эмоции и наслаждайся песней. Сен Юй вложил все свои воспоминания о своей матери в эту песню. Эта песня была создана в династии Цинь и отражала в себе поддержку между простыми солдатами. Вся песня была разделена на три куплета и была написана на языке обычных солдат. Он пел о преддверии битвы, когда простые солдаты собирались вместе, чтобы восстановить свое оружие и амуницию, и в этот момент какой-то солдат начал суетиться со своей формой. Его братья по оружию показали свой дух единства и решили подбодрить его словами. «Давайте же поделимся шинелью и жилетом. Давайте делиться защитными пластинами». Эта песня также призывала братьев по оружию действовать праведно. «Страна отправила свои войска на войну, а мы починим свое оружие, а затем я и ты встретимся с нашим общим врагом». В этой песне показывалась не только сплоченность между простыми солдатами, но также патриотизм и желание сражаться во времена большой нужды и готовность пожертвовать собой ради блага народа. Предложения в этой песне были невелики, но каждое слово было пропитано эмоциями, которые ярко изображали общий гнев к врагу обычных солдат, когда те вступали в армию Цинь. Сам факт того, что мать Чен Юй научила его такой песне, мог четко сказать, что его мать не была обычной крестьянкой-домохозяйкой. Лю Манг увидел, как на краю глаза Чен Юй появилась слеза. Для воина было крайне тяжело заплакать. Даже когда Чен Юй должен был сражаться до смерти в Сяпи, он не проронил ни слезинки. Но сегодня, во время исполнения этой песни, он заплакал. «Чен Юй, иди сюда!» Лю Манг похлопал по плечу парня. Чен Юй был все еще очень молод, ему было не больше 18 лет. Если бы он родился в современном мире, то все еще считался бы ребенком, который только-только окончил школу и вовсю готовился бы для поступления в университет. Это значило бы, что впереди у него было самое лучшее время в жизни. Однако, в эту эпоху войн и смут, сложно было поверить, что этот парень уже убил более 100 человек. Чен Юй, смотри, перед тобой 1000 твоих братьев. Твоя мать покинула нас, но у тебя все еще есть столько братьев. И хоть твоя мать покинула нас, скажи мне, она бы была счастлива, если бы узнала, что ты постоянно живешь в печали. Люманд крайне мало знал об этом времени, но теперь он должен был заботиться о молодом парне, который был даже моложе его. Генерал Чэнь Юй вытер слезы в углу его глаз. Ты всегда должен смотреть только вперед. Впереди тебя ждет яркое будущее, так что не бойся и смело иди к нему навстречу. У тебя за спиной есть 1000 братьев, которые всегда поддержат тебя, заявил Лю Манг, после чего его лицо резко приняло холодное выражение. Лейтенант, я здесь, громко отрапортовал Чэнь Юй, вытянувшись в струнку. У меня есть важная задача для тебя. Я приказываю тебе научить ваших братьев песне, которой научила тебя твоя мать. Ты все понял? Так точно. Тогда иди, сказал Лю Манг с улыбкой на лице. Когда Чэнь Юй скрылся в рядах солдат, Лю Манг повернулся к ним спиной и можно было заметить слезы на его глазах. Песня Чэнь Юй напомнила ему о его матери. Глава 46. Маршбросок. Армия городских чиновников. Лу Бу нахмурил свой лоб. Что за странное название? Обычно элитные виды войск используют в качестве своего названия месте, где они были созданы. Например, тяжелая кавалерия провинции Бин, солдаты Дан Янь, пехота провинции Цинь. Или используют имя какого-нибудь свирепого животного, вроде тигра, как, например, свирепая кавалерия. Но никто и никогда не называл армию армией городских чиновников. Вы говорите, что они все еще занимаются построением, задал риторический вопрос Лу Бу. Да, милорд, ответил посланник, опустив голову вниз. Сейчас они не просто практикуют стойку, но также практикуют гусиный шаг. Лу Бу удивленно посмотрел на гонца. Гусиные шаги, а это еще что такое? Это что-то вроде этого, и гонец продемонстрировал шаги, которые практиковала армия городских чиновников. Это и есть гусиный шаг. Лу Бу, наблюдая за движениями посланника, наморщил свой лоб еще больше. Если бы они просто стояли под солнцем, как и раньше, Лу Бу мог еще это понять, считая, что это был способ закалить свой боевой дух. Это был способ привить солдатам отличную дисциплину. В конечном итоге, ранее Лю Манг убил солдата за неповиновение, но после того, как он заставил их стоять под палящим солнцем, теперь он заставляет их ходить этим гусиным шагом. Если это необходимо для координации движений, то опять же это еще модно понять, так как на поле боя, координация друг с другом является крайне необходимым фактором, но этот ребенок совершенно ничего не понимает о бое. Из-за этого в голове Лу Бу образовалась настоящая каша. Что, черт возьми, задумал этот парень. Ка-ка и Юань Ша уже сцепились в Гуаньду, как огонь с водой. Именно поэтому, как только Лу Бу покинул провинцию Сюй, он не только не послал погоню, но также позволил окружающим армиям Каа пропустить его без каких-либо проблем. Однако, Каа не мог позволить себе оставить Лу Бу в абсолютном покое. Так что, не имея на хвосте преследователей, Лу Бу имел достаточно времени, чтобы восстановить силы своей армии. Теперь его армия состояла не только из тяжелой кавалерии провинции Бин и разрушителей построений, но также теперь у него была армия городских чиновников. Чутье Лу Бу было верным. Гусиный шаг Лю Манга относился к одной из стратегий на поле боя. Его боевое построение могло быть не только змеевидной формы, но также могло принимать формацию гуся или круга для обороны. Эта техника была крайне мощной, но Лю Манг совершенно ничего не знал об этом. Поэтому он мог использовать только построение в виде кари и гусиный шаг в таком положении. Господин, пока Лу Бу все еще размышлял над этим всем, мощный генерал ворвался в его палатку и громко запричитал. Господин, Хан Ян забрал у меня 200 лошадей. На данный момент у Лу Бу было 6000 лошадей, так что Чжан Ле планировал создать 3 взводя тяжелой кавалерии провинции Бин, но теперь создать 3000 кавалеристов стало довольно сложно. Чжан Ле не мог непосредственно отказать Лю Мангу, так как всех этих лошадей привел в большинстве своем Лю Манг, так что он мог только пожаловаться Лу Бу. Да, удивленно сказал Лу Бу, когда Лю Манг создал армию городских чиновников, то потребовал разрешения взять для его армии все, что он пожелает, не отчитываясь ни перед кем. Кто ж знал, что этот парень практически сразу же воспользуется этим правом? Неужели он хочет создать отряд кавалерии? Лу Бу, думая о этих 200 лошадях, вспомнил, что армия Лю Манга насчитывала 1000 человек в данный момент. Может, он собирался сам ездить на них, но тогда ему бы хватило и дюжины коней, не говоря уже о том, что эти лошади были фергханской породы. Какой толк от кавалерии в несколько сотен человек? Минимальный кавалерийский отряд должен был насчитывать минимум 1000 солдат. Лу Бу еще не закончил свои размышления, Как Гаошунь также пришел жаловаться: «Господин, хан Ян забрал у меня 300 башенных щитов от моих разрушителей построений. Эти щиты поистине невероятное сокровище. Эти щиты были не только очень легкими, но также были очень большими и прочными. Они запросто могли выдержать залп стрелы и даже напоцарапаться». Гаошунь до безумия влюбился в эти щиты, и тут, неожиданно, Лю Манг забрал у него аж 300 из них. Так что он просто не смог сдержаться от того, чтобы не пожаловаться Лубу. Он также взял 300 больших щитов. Эти огромные щиты подходили только для тяжелой пехоты, которые занимались прорывом вражеского строя. Какого лешего этот Лю Хан Ян задумал? В этот миг, один из подчиненных Чжан Ля подошел к нему и что-то шепнул на ухо, из-за чего тот не сдержался и воскликнул: «Что? Он еще взял 800 кавалерийских копий. Господин, вы видите это?» Лубу почувствовал, как у него начала болеть голова. «Что? Черт его дери, Лю Манг творит. Зачем ему понадобились кавалерийские копья? Эти вещи крайне неудобны в плотном ближнем бою. Он уже взял 200 коней, но тогда зачем он взял 800 копий? Гон Таи, ты также пришел пожаловаться на что-нибудь? Скорее, расскажи мне, что Лю Манг забрал у тебя?» Чэнь Гун, который только-только вошел в палатку, растерянно остановился на входе. Но когда Лубу все пояснил, он только громко рассмеялся. «Я, Чэнь Гун, пришел сюда не для того, чтобы жаловаться». Покачал он головой, улыбаясь. То, зачем он пришел, так это для того, чтобы обсудить с Лубу дальнейший маршрут на завтра, и он совершенно не ожидал, что столкнется с подобным вопросом. «О, точно, что касается этого вопроса, я уже успел и позабыть, но, кажется, Лю Манг также забрал 700 луков у Чэньдина», добавил Чэнь Гун. «Этот Лю Манг уже несколько дней вызывает у меня сильное желание избить его. Это у него такой способ развлечь меня». На самом деле Лубу было очень интересно узнать, чем же именно там занимался Лю Манг, зачем ему понадобилось так много оружия всего для 1000 солдат. 800 копий, 300 щитов, 200 лошадей, что за странный вид войск из этого может получиться? С таким количеством орудий можно создать небольшую армию в 5000 человек. Кстати, говоря об этом, Лю Манг и правда создал весьма необычный род войск. На 200 лошадей он посадил лишь 100 солдат, так как всадник с помощью двух лошадей мог поддерживать высокую мобильность. Кроме того, арабский скакун обладал огромной силой с всадником на себе, который также мог выступать в качестве телохранителя, будучи вооруженным копьем. Можно было смело сказать, что, до тех пор, пока они не ввяжутся в какую-нибудь крупномасштабную битву, они без проблем смогли бы защитить себя. Из 300 башенных щитов Лю Манг также 100 отдал кавалерии, чтобы она использовала их так же, как ранее это сделала кавалерия провинции Бин. Оставшиеся 200 щитов он отдал первому ряду солдат. Если из них получится сделать хорошие построения, то они безусловно смогут защитить в 1000 оставшихся солдат. Из 800 копий, 100 также были отданы кавалерии. Остальные 700 были переданы другим солдатам. Кроме того, тем солдатам, которые получили копья, также получили 700 луков. Так что копейщики теперь могли выступать в качестве лучников, если необходимо было сражаться на расстоянии. Таким образом, из 1000 солдат пехоты была сформирована боевая фаланга, а кавалерия защищала ее фланги. Конечно, другие люди могли спросить, зачем Лю Мангу было использовать кавалерийские дротики для обычной пехоты. Да, если бы речь шла об обычных солдатах, то они не смогли бы использовать подобные копья, потому что в ближнем бою было просто невозможно воспользоваться всей силой копья. Даже кавалеристы носили с собой мечи на случай ближнего боя. Но боевая фаланга, которую создал Лю Манг, отличалась. Первый ряд полностью состоял из щитоносцев, которые должны были защищать и удерживать фронт. За ними было 700 копьеносцев, которые были построены в ряд по 35 человек, в результате чего всего получилось 20 рядов. Обычно, первый ряд солдат принимал полусидячее положение и выравнивал положение копий копейщиков, стоящих за ними. Второй ряд солдат ложил свои копья на плечо первого ряда. Таким образом, они могли увеличить свою разрушительную силу. Но главной особенностью боевой фаланги была абсолютная синхронизация движений всех солдат внутри построения. Если взаимодействие внутри фаланги будет нарушено, то это может поставить под угрозу всю тактику боя для данного типа построения. Поэтому Лю Манг крайне серьезно относился к поддержанию целостности построения, так как если хоть один человек не подчинится приказу, Это поставить под угрозу всю фалангу, и противник легко сможет разрушить все построения. Все верно, это была знаменитая древняя македонская фаланга. Построение фаланги принимало на себя непосредственный удар врага, в то время как 100 кавалеристов защищали ее фланги, дабы не дать окружить фалангу со всех сторон. Пепе, вот так выглядит македонская фаланга на поле боя. В данный момент он не может сравниться с элитными подразделениями войск периода Хань, таких как солдаты Даньянь, разрушители построений, великие солдаты Цзи или элиты провинции Цинь. Также боевая мощь Люманга даже близко не стояла с такими генералами, как Гаошун или Чжан Ля. И куда уж ему до силы Циюи, а Лю Гуаньчжана даже упоминать не стоит. Пока Люманг был занят созданием армии чиновников, Лубу, естественно, дал ему полную свободу действий в вопросе использования различного вооружения и организации его армии, однако из-за жалоб Гаошуня и Чжан Ля он больше не мог позволить ему действовать, как заблагорассудится. На следующий день армия чиновников стала собираться формироваться сама по себе. Лубу было крайне интересно, какую именно армию создал Люманг, так что он отправился в главный лагерь армии парня. Когда Лубу вошел в лагерь, то увидел идеально сформированные фаланги, которые образовывали отличное построение. Но прежде, чем Люманг успел объяснить Лубу, как именно работали его фаланги, Лубу потащил его к себе. «Сегодня мы отправляемся в марш-бросок, как только закончим отдыхать», — сказал Люманг. Когда Люманг сказал это, у множества солдат появилось счастливое выражение лица. Скорее всего, это было из-за того, что Люманг их порядком замучил за эти несколько дней. Они не практиковали каких-либо боевых искусств, но вместо этого бесконечно повторяли 4 однотипных движения: сохранение построения, гусиный шаг, подъем копья, ровность строя. Солдатам могло показаться, что это был некий злой умысел в их отношении, но теперь они, наконец, могли отдохнуть. Смейтесь, улыбайтесь, радуйтесь, будьте как можно более счастливыми. Люманг также прекрасно знал, что какие мысли вынашивали его солдаты, но в конечном итоге, он все же получил результат, который желал. Итак, никто не считает, что тренировки слишком скучны. «Хотите еще одну новую тренировку?» — сказал Люманг, улыбаясь. Когда солдаты его армии увидели эту его улыбку, то им стало немного страшно, так как, когда Люманг начинал так улыбаться, ничего хорошего их после этого не ждало. Люманг бросил перед солдатами большую кучу мешков из хлопка. Обычно эти мешки использовались для хранения и транспортировки еды, но сейчас они были полностью пустыми и забраны Люмангом. К каждому мешку было пришито 2 ремня с помощью ниток, и всего таких мешков было 1085 штук. «ПП, вещмешок, это мешки, которые пошили мои жены». Лубу смотрел на мешки. Несколько дней назад его жены были очень заняты из-за Люманга, который попросил их пришить к этим мешкам по 2 шнурка. Кроме них еще несколько женщин принимали участие в этой работе. Что он задумал? Затем он увидел, как Люманг взял рюкзак и направился к соседней горе и стал наполнять его камнями, пока рюкзак не был полностью ими заполнен. После этого он показал, как должно было использоваться это устройство, надев его за спину. Так вот для чего нужны были эти шнурки. Лубу понял, зачем были нужны шнурки мешкам, но он все равно не понимал, зачем эти мешки вообще нужны были. «Солдаты, а теперь каждый также должен взять рюкзак для себя и заполнить его также камнями, а затем в полном вооружении и доспехах мы начнем наш марш-бросок», — крикнул Люманг. «Вы меня поняли?» «Так точно», — хором ответили солдаты. «Маршировать с камнями на спине? Люманг что ли с ума сошел? Отсюда до следующего места привала по крайней мере 6 км пути. Нести с собой оружие уже было весьма тяжело, но теперь кроме него они еще должны были нести с собой и камень». Лубу уже было выйти вперед, чтобы остановить это безумие, но неожиданно солдаты Люманга стали разбирать мешки один за другим и наполнять их камнями. «Хорошо, очень хорошо». Люманг тоже был весьма доволен тем, что никто не сомневался в его приказах. «Я также буду нести свой рюкзак вместе с вами на протяжении всего пути. Всем всадникам также спешиться и присоединиться к остальным солдатам», — сказал Люманг. «Так точно». 100 всадников также взяли свои рюкзаки и заполнили их камнями, а на спины лошадей погрузили палатки для всей армии. «Солдаты, шагом марш!» Под ярким палящим солнцем Люманг взял на себя инициативу и первым покинул лагерь. Огромная и сильная армия чиновников последовала за ним. Лубу уставился на Люманга, который же успел прилично отдалиться от него и пробормотал сам себе. Он реально тренирует их подобным образом? Серьезно? Затем Лубу рассмеялся сам над собой, когда это он успел стать настолько сентиментальным. Глава 47. Тесть. Спустя полмесяца тренировки своей армии, Лю Манг чувствовал, что его сила также увеличилась, как никогда ранее. Шаочун. Этот некогда процветающий город также был местом, где Юань Шу провозгласил себя императором. Сейчас это место находилось в полном упадке, его люди разбежались, а для того, чтобы описать состояние тех, что остались, даже слова «несчастные», не могло в полной мере сделать это. «Действия Юань Шу и правда бесчеловечны», — сказал Чэнь Гун, глядя на разваливающийся город. Он не смог сдержаться и высказал свои чувства. Юань Шу был третьим братом из четвертого поколения семьи Юань. Однажды он вступил в сговор с 18 полевыми командирами, которых собрал Каакао, чтобы напасть на Донгчжуа. Изначально он пришел из столицы провинции Ю, Рунана, дабы утвердить положение своей семьи Юань. В то время он занял область Хэнань, которая состояла из двух провинций Ю и Янь. Он планировал наблюдать за сменой политических сил со стороны, прежде чем сделать свой ход, но в те времена ему в руки попала императорская печать. После того, как он забрал ее с собой из Санце, он провозгласил себя новым императором Шоучуна. Если бы Юань Шу не заполучил императорскую печать и все шло своим чередом, то вполне возможно, что за несколько десятилетий он мог бы стать самым могущественным человеком под небом. Но Юань Шу поддался своей алчности, решив, что став императором, он сможет одним словом подчинить себе всю нацию. Черт, да даже идиоты не стали бредить таким бредом в своих мечтах. Чэнь Гун был не в состоянии сдержать свои эмоции и тяжело покачал своей головой. Это были времена хаоса. Какой человек или, правильнее будет сказать, полевой командир в это время не мечтал провозгласить себя императором. Очень многие из них мечтали об этом. Но все равно все еще были и те, кто сохранял свою лояльность к династии Хань, хоть их и было немного. Гон Тай, о чем задумался? Спросил Лубу, понукая свою лошадь двигаться в том же темпе, что и лошадь Чэнь Гуна. Выражение лица Чэнь Гуна было наполнено скорбью и печалью. «Господин», Чэнь Гун кивнул в сторону Лубу и отрицательно покачал своей головой. Эх, не успел Лубу понять, что имел в виду Чэнь Гун, как он услышал еще один тяжелый вздох позади себя. Когда Лубу обернулся, что увидел, что это был Лю Манг. «Неужели все города во время заката династии Хань выглядят так?» – бессильно спросил Лю Манг. Чэнь Гун и Лубу разом нахмурились. Закат династии Хань? Династия Хань еще не пала, но находилась в полнейшем хаосе, так что они не смели говорить чего-то в таком роде. Лю Манг также быстро сообразил, что ему не следовало говорить так. Нужно было сказать что-то вроде «все ли города в этой стране выглядят так же?» Он видел, что Сяпи и Кайян пребывали в не лучшем состоянии. Они были очень похожи на Шаочун. Глаза обычных людей были жестоки и абсолютно пусты. В них читалась сильная горе и не было никакого желания жить дальше. Скорее всего, сейчас большая часть всех городов страны выглядит так же, как и Шаочун. Чэнь Гун сдержался от того, чтобы сказать «вся нация», так как все еще оставалась одна область, которая не погрязла в хаосе, вызванном войной. Это была провинция Цзинь. Благодаря спокойствию в этой провинции, многие люди искали убежища в ней. «Будьте прокляты, чертовы полевые командиры», — прорычал Лю Манг, стиснув свои зубы. «Чертовы командиры!» Лубу посмотрел на Лю Манга и про себя задался вопросом. «Хан Ян, неужели ты и правда жил в процветающем мире без войн? Почему люди Хань убивают друг друга? Это же чистой воды братоубийство!» Лю Манг никак не мог понять, о чем думали эти полевые командиры. «Неужели позиция императора настолько хороша? Я сделаю это!» Лубу подумал, что он понял, о чем говорил Лю Манг, и кивнул в его сторону. «Не волнуйся, однажды этот день настанет». Че, лицо Лю Манга было переполнено сомнениями. «Босс Лу, что именно вы поняли?» Лубу похлопал Лю Манга по плечу, а затем спросил Чэнь Гуна. «Гон Тай, ты говорил, что у Юань Шу есть зерно и другая провизия. Одной из причин, почему Лубу направился в Шаочун, было то, что там были большие запасы провизии. В данный момент в армии Лубу наблюдалась сильная нехватка провизии. Того, что принес с собой Чэнь Ден, было недостаточно, чтобы добраться к Рунану, не говоря уже о Син Юе». «Все верно», — подтвердил свои слова Чэнь Гун. «Вокруг них было множество людей, у которых порой не было даже нормальной одежды, которым явно не хватало еды. Даже если эти люди умрут от голода и холода, у Чэнь-Гонг Лу все еще будет более, чем достаточно, запасов провианта. Это правда? Услышав слова Чэнь-Гуна, брови Лю Манга сильно нахмурились. Он также мог почувствовать пренебрежение, которое исходило даже из их сердец. Если кучка зажравшихся чиновников строила бы свое счастье на несчастье простых людей, Лю Манг не стал бы сильно возражать, так как так был устроен мир. Но эти люди находились на грани отчаяния, а их правитель все равно ел от души и держал огромные пищевые запасы. Это была просто невероятно большая проблема. «Пошли, нам нужно встретиться с Юань Гонг Лу». Лу Бу также не мог больше выносить это зрелище. Несмотря на то, что Лу Бу не был образцовым командиром, он все же никогда не доводил свой народ до такого плачевного состояния, что у них уже не было воли к жизни. После того, как Каакао преподал Юаньшу очень болезненный урок, тому с большим трудом удалось схватиться за спасительную соломинку в виде города Шоучуна. Город оказался полностью незащищенным, все четверо ворот города были открыты, а его защитники полностью настолько изголодали, что у них не было совершенно никаких сил для сопротивления. Лу Бу оставил свою армию за пределами города и приказал им не входить в город. С собой он взял только Чэнь-Гуна и Лю Манга, когда направился к главному входу в город. «Разве нам не нужны солдаты?» – немного обеспокоенно спросил Лю Манг. Хоть силы Юаньшу состояли сплошь из коллег и большая их часть уже разбежалась, но у него до сих пор было по крайней мере 10 000 солдат в городе. Таким образом, поскольку это была главная база Юаньшу, то они по крайней мере смогли бы в случае чего, прорвав его силы, покинуть город. «Они все равно ничего не могут сделать», — сказал Лу Бу, осматриваясь вокруг. «Че?» — Лю Манг издал шокированный возглас. «Епать тебя в рот, Лу Фэнсянь! Конечно, тебе похуй на это все, так как ты бог войны. А что насчет меня? Моя сила находится на уровне 5 баллов из 100. Старина Чэнь-Гун и тот имеет баллов 70. Если вы, парни, затеете драку, то тем, кто самым первым отгребет люлей, буду именно я. Как насчет того, то туда отправитесь вы вдвоем, а я подожду вас здесь, вместе с армией?» Чуть ли не шепотом спросил Лю Манг. «А?» – холодно хмыкнул Лу Бу. «Ладно, ладно, я тоже иду». Лю Манг неохотно последовал за ними. «Ахаха!» Чэнь-Гун не сдержался и рассмеялся над этой парочкой тестя и зятя. «Сильный тесть и слабый, но изобретательный, зять». Эта парочка вместе с Чэнь-Гуном направилась к городу. У городских ворот десяток всадников встретили Лу Бу и его компанию. Всего было 12 кавалеристов, чьи головы и тела были закрыты плащами, которые скрывали их недоедающие тела. Это совершенно не удивило Лю Манга и компанию, так как хоть армию Юаньшу была разрушена, у нее все еще были зубы. Самым странным было то, что солдаты были одеты в черные доспехи с драконьей лапой из 4 когтей, что являлось нарядом императорской семьи. Это была императорская стража. Неужели Юаньшу до сих пор летает в облаках? Именем императора, главнокомандующий Лу Бу не спеша спешиться с коня и встать на колени. Столь высокомерный приказ пришел от королевского посланника, который вышел из законных всадников. В руке он держал веер из золотого шелка, который символизировал императорскую волю. Главнокомандующий, Юаньшу действительно сделал щедрый подарок. Положение главнокомандующего можно было рассматривать как командира всех солдат наций. Это действительно была очень мощная позиция, которая вполне могла быть сопоставима с министрами трех герцогств. Также можно смело утверждать, что во времена смут эта позиция становится еще более влиятельна, чем позиции трех министров. Юаньшу сделал Лу Бу главнокомандующим, он действительно совершенно не заботится о мнении своих подчиненных, но Лю Манг был не в том настроении, чтобы размышлять на эту тему, так как Лу Бу также сохранял молчание и совершенно ничего не делал, не говоря уже о том, чтобы опускаться на колени, он даже не потрудился спешиться. Возможно ли, что главнокомандующий Лу Бу отказывается спешиться и вставать на колени? Императорские стражи стали злиться. Хоть позиция главнокомандующего была велика, у них также была своя гордость. В конце концов, они были императорской гвардией. Лу Бу не хотел даже обращать внимание на этих гвардейцев, однако Чэнь-Гун не спеша выдвинулся вперед и сказал: «Лишь настоящий император имеет право присваивать титулы и звания моему господину, такие как генерал, усмиряющий Восток». Так какой же император присвоил звание главнокомандующего, «Моему господину, естественно, что это великий император Чжун», – небрежно заявил имперский страж. «Великий император Чжун – это все еще земли династии Хань, откуда, черт возьми, появилась императорская династия Чжун. Мятежный предатель, ты считаешь, что мой меч туп?» – гневно взревел Чэнь Гун. «Ах ты, имперский страж хотел обнажить свой меч, но был остановлен кронпринцем». Кронпринц улыбнулся и сказал: «Ох, это же мой тесть Лу. Зять Юань, я пришел, чтобы поприветствовать зятя от имени его августейшего отца». Его отцом был Юань Шу. «Стоп, стоп, стоп». Неожиданно Лю Манга охватила одна мысль, и он резко остановился. «Тесть, какого хера? Неужели у Лубе есть еще одна дочь?» Глава 48. «Тесть. Часть 2. Юань Гонг Лу». Это был Юань Гонг Лу, который ранее получил титул генерала тыла, с жалованием 2000 ши. Это звание было выше, чем звание Лубу, генерал усмиряющий Восток и губернатор провинции Сюй. Но после того, как Юань Шу провозгласил себя императором, его титул был упразднен, а его звание третьего брата четвертого поколения семьи Юань перестало иметь какой-либо вес, так что Лубу мог обращаться к нему по его изначальному имени. Кроме того, Лубу и Юань Шу оба были полевыми командирами, поэтому их статусы можно было считать равными. «Отец ожидает, приходя уважаемого тестя во дворце», — сказал Юань Я, улыбаясь, называя его генерал Лу. Настроение Лю Манга было ниже уровня плинтуса. «Какого лешего он называет его уважаемым тестем? Неужели ты не можешь назвать его просто уважаемым дядей, или еще как-то?» «Что?» Юань Я уже начал раздражать этот Лю Манг, и он собирался показать это. Возможно ли, что этот подчиненный Лубу совершенно не знает манер? Но неожиданно Лубу подал голос. «Юань Гонг Лу, кто позволил тебе быть настолько высокомерным?» Сам Лубу также был весьма зол. Неужели Юань Шу и правда возомнил себя императором? Когда Лубу пришел в город, тот не вышел поприветствовать его и даже отправил какой-то мусор из типа императорской гвардии, чтобы они озвучили ему его императорский указ. А теперь он ожидает его во дворце? Лицо Юань Я отобразило полнейшее замешательство, и он непроизвольно начал говорить: «Уважаемый». Но еще до того, как он успел сказать слово «тесть», Лю Манг мгновенно прервал его и поправляя: «Обращайся к нему, генерал Лу». Юань Я больше не мог выносить Лю Манга, однако он опасался его взгляда. Бросив свой взгляд на Лю Манга, он сказал: «Генерал Лу, мой августейший отец сейчас тяжело болен, поэтому он не может поприветствовать генерала Лу лично. Я также искренне приношу свои извинения генералу Лу за это неподобающее поведение». Он заболел, Лубу мгновенно подавил свой гнев. Он также почувствовал некоторое облегчение, так как, кто бы ни заболел телом и душой, после того, как Каакаа напал на того и забрал его земли силой. Когда Лубу потерял провинцию Сюй, но не так сильно убивался по этому поводу, как Юань Шу, так как провинция Сюй изначально не была родным домом Лубу. Независимо от того, была это провинция Сюй или Ян, он может просто захватить их. Он отнимет провинцию Ян у Каакаа так же, как отнял провинцию Сюй у Большеухова Лю. Но Юань Шу был другим. Провинция Ю была его домом. Семья Юань процветала там. Также можно смело утверждать, что Юань Шу слишком рано напал на провинцию Янь. Но обладая двумя провинциями в своих руках, Юань Шу вполне мог полностью объединить все земли к югу от реки Хуанхэ. Но как только он провозгласил себя императором, Каакаа нанес ему сокрушительное поражение, в результате чего Юань Шу даже потерял свою родную провинцию Ю. Провинция Ян также была потеряна. Потеряв свой дом, его мечта стать императором также была мгновенно разрушена. Так что, какой бы человек ни стал бы убиваться от горя в такой ситуации, веди нас, сказал Лубу, не вдаваясь в подробности. Он и старина Юань оба оказались братьями по несчастью. Они оба подверглись нападению Каакаа, и теперь оба находились в крайне тяжелом положении. Город был в крайне плачевном состоянии, простые граждане полностью исчезли с его улиц, но зато тут было очень много солдат. Но Юань Шу продолжал играться в императора до самого конца. Шаочун являлся столицей провинции Ян и был теперь главной базой Юань Шу. Обычно, если на подвластных землях царит разруха, то и в главной ставке ситуация будет не намного лучше. Однако, когда они прошли в город, картина полностью изменилась. Там был дворец, павильоны, множество картин на стенах, и каждая из них была невероятно красива, однако снаружи царила абсолютная разруха. Такой контраст можно было сравнить только с раем и адом. Возможно ли, что пол выстлан здесь белым нефритом? Лю Манг, наконец, почувствовал, что пол здесь отличался. Этот белый нефрит был невероятно белым, как облако, и красиво блестел, как и полагалось нефриту. Они реально использовали белый нефрит, чтобы устлать пол. И этот белый нефрит покрывал расстояние не менее 10 000 метров. Юань Шу и правда до сих пор не отказался от своей мечты. Даже дворец всюду не был настолько пафосным. Эти 10 000 метров белого нефрита могли бы прокормить целый взвод тяжелой кавалерии, если его продать и купить провизию и обмундирование для солдат, не говоря уже о том, что денег, вырученных за этот нефрит, с головой хватило бы, чтобы прокормить народ Хуайнань в течение целого года. Но вместо этого, из этого нефрита сделали пол. Даже Лу Бу, который прошел через Луян и Чанянь, был не в состоянии сдержаться и подумал, что это был вопиющий акт идиотизма Юань Шу. «Ох, Юань Шу, то, что ты до сих пор жив, означает, что с естественным порядком вещей произошел какой-то сбой. В принципе, жизнь полевых командиров можно назвать довольно роскошной, но не до такой же степени, это выходит за рамки любого здравого смысла. В том, что Шаучун в столь ужасном состоянии, смело можно было винить Юань Шу, который в своей ненасытности правителя, довел его до такого состояния. Шаучун уже однажды был завоеван, так что здесь не должно было остаться чего-либо ценного, что означало, что этот нефрит был совершенно новым. Таким образом, Лю Манг и компания могли лишь разочарованно качать своими головами. «Генерал Лу, мой августейший отец находится в императорском зале суда», сказал Юань Я, внезапно остановившись. «Так это императорский зал суда?» В своих мечтах Юань Шу и правда был хорош. Оформление зала суда было ничуть не хуже, чем у прошлых императоров, любого другого императорского двора. Но Юань Шу использовал богатство только двух провинций, чтобы построить свой императорский двор. Таким образом, можно было смело утверждать, что этот человек был весьма талантлив. Внезапно раздался кашель, и все увидели во дворе тощего старика, который поддерживался несколькими служанками, которые также подали ему чашу, чтобы он мог сплюнуть мокроту. Увидев, что несколько людей входили во двор, он приказал своим служанкам помочь ему принять удобное сидячее положение, чтобы выглядеть достойно и величественно, как можно дольше. Таков был принцип полевых командиров. Даже если они сильно устали и больше не хотели жить, перед другими людьми они все равно будут пытаться поддерживать ауру превосходства. Если бы Лю Манг не знал, что тот, кто сидел на драконьем троне, был Юань Шу, то он вполне реально мог бы принять его за императора. «Августейший отец, генерал Лу прибыл», — сказал Юань Я, подойдя к трону. Лю Манг посмотрел на этого тощего человека, который восседал на троне и изо всех сил пытался поддерживать образ величия, и подумал: если Юань Шу является императором, то, где, черт его дери, все его гражданские и военные советники? Где, мать его, его телохранители? Почему в этом огромном зале кроме него присутствует лишь несколько служанок? Лу Бу заговорил первым, глядя на этого несчастного человека. Он не смог сдержаться и издал печальный вздох. Он еще помнил, как 18 полевых командиров создали альянс против Донг Чжуа. Юань Шу был крайне величественен и храбр. Будучи замкомандира и имея поддержку Юань Шао, можно было смело утверждать, что Юань Шу был одним из сильнейших полевых командиров того времени. Но теперь, все, что от него осталось, это вот этот иссохшийся старик, который с огромным трудом мог поддерживать свое жалкое существование. «Гонг Лу, я надеюсь, что ты хорошо поживал с момента нашей последней встречи». Лу Бу сложил приветственный жест в сторону Юань Шу. «О, спасибо, я все еще в здравии. Фэн Сянь, нет никакой необходимости так беспокоиться обо мне», сказал Юань Шу, едва раскрывая свой рот, пока говорил, что по мнению Лю Манга была просто отчаянная попытка спасти остатки своего достоинства. В конце концов, он пережил немало трудностей. Он из одного из сильнейших и богатейших полевых командиров превратился в правителя всего одного города, который был Шаучун. Так что, как он мог не пытаться спасти свое лицо? Просто представьте, от полевого командира, который правил двумя провинциями, он был опущен до командира, который управлял всего одним единственным городом. Тот, кто когда имел армию из 100 000 человек, теперь имел менее 10 000 солдат. Окончательное его уничтожение также могло произойти в любой момент. «Зачем же пожаловал Фэн Сянь, губернатор провинции Сюй, в мою провинцию Ян? Может, у него есть какие-то дела в провинции?» Когда Юань Шу говорил это, то у него было такое выражение, словно он был искренне обеспокоен делами Лубу, но по факту, он просто насмехался над ним и тем, что его выперли из провинции Сюй. Лубу не стал злиться и лишь спокойно сказал: «Я слышал от Минди, что Шаочун весьма красив, так что я решил лично навестить Юань Гонг Лу. Я также слышал, что ты спокойно позволил ему пройти через твой город, верно?» Слова Лубу означали, что Каакаа также напал на Шаочун и практически подчистую вычистил его. Лубу и Юань Шу, эти два полевых командира восточной династии Хань, которых совершенно нельзя было назвать хорошими примерами для подражания, снова посмотрели друг на друга. Юань Я начал реально нервничать, так как здоровье его отца было весьма плачевно, и если Лубу реально разозлится, то вполне вероятно, что после пары атак Юань Шу будет убит. Лю Манг также был обеспокоен возможной реакцией Лубу. «Босс Лу, пожалуйста, оставайся спокойным, не поддавайся мимолетным эмоциям. Если ты убьешь Юань Шу, последствия будут крайне тяжелыми. Мы просто не сможем выйти из этого дворца Шоучуна». Но неожиданно оба командира разом рассмеялись. Этот смех был смехом людей, которые пострадали от одного и того же несчастья. Это был смех двух друзей, которым было жаль друг друга. «Итак, Фэн Сянь, ты безусловно пришел в мой Шаочун, чтобы что-то попросить, не та ли? Если человек сумел стать полевым командиром, то он однозначно не был дураком. Однако это все еще зависело от его честолюбия, которое у каждого человека было разным. Юань Гонг Лу, ты прав. В этот раз я пришел попросить у тебя провиант для моих войск. Когда Каакаа заставил меня оставить провинцию Сюй, я не смог взять с собой достаточное количество провизии, так что я был вынужден направиться в Шаочун, чтобы попросить у тебя помощи», — сказал Лубу. «Ты можешь быть уверен, что все, что я, Лубу, займу, я обязательно». Лубу хотел было привести несколько аргументов в свою пользу, чтобы убедить Юань Шу, но он совершенно не ожидал, что сможет так легко уговорить его. «Провизия, верно», — сказал Юань Шу, улыбаясь. «Я не могу дать тебе очень много, но 500 тонн я могу выделить тебе». 500 тонн. Лубу на мгновение задумался. Этих запасов должно хватить для 20 000 солдат, чтобы добраться до Синьюэ. Тем временем Лю Манг сильно нахмурился. Когда это Юань Шу успел стать таким щедрым? Раньше он бы хрен согласился, пока Лубу не направил бы на него свои войска, чтобы преподать ему урок. «Большое спасибо, Юань Гонг Лу», — сказал Лубу, складывая благодарный жест в направлении Юань Шу. «Ты слишком вежлив, в конце концов, мы же одна семья, не так ли? Так почему ты говоришь так, словно мы чужие люди друг другу?» Юань Шу, наконец, показал свои загребущие ручонки. «Одна семья», — Лубу также оказался сбитым с толку. «Фэн Сянь, мой сын уже не молод, но у него до сих пор нет жены. Ранее, договор, который мы заключили, в силу разных обстоятельств был отложен. Но теперь, когда мы снова встретились друг с другом, нам стоит укрепить наши отношения и женить наших детей», — сказал Юань Шу, улыбаясь. Мысли Юань Шу были весьма просты: 500 тонн провизии в обмен на дочь Лубу. На поверхности это выглядело невыгодной сделкой, но на самом деле, это была огромная прибыль. Лубу пришел занять у Юань Шу провизию, и тот удовлетворил его запрос. Так что как теперь Лубу мог отказать ему в его просьбе? Юань Шу однозначно ни за что бы не согласился просто так отдать свой провиант. С какой стати Лубу решил, что он, Юань Шу, будет разбазаривать на него свои запасы провианта, когда люди на его земле голодают? Они однозначно не поймут его. «Лубу, ты хоть сам себя слышишь?» Но если бы он отказал Лубу, тот был не тем человеком, который будет долго спорить и договариваться. Он просто развернет свои войска и атакует Юань Шу. Имея всего лишь 10 000 солдат, которые являлись жалкими остатками от его армии, Лубу, несомненно, сможет одолеть его. Но что Лубу получит от этой победы? Разве что полуразрушенный город. Но теперь, когда он добровольно предоставил ему провиант, а взамен попросил выдать свою дочь за его сына, было беспроигрышным вариантом. Тот, кто женится на дочери Лубу, можно считать, что сразу же заполучит половину армии Лубу, а также сможет привязать могучего Лубу к своей собственной боевой колеснице. Таким образом, предоставить Лубу провиант было далеко не невыгодным делом. Кроме того, эти 10 000 солдат также могут перейти под командование Лубу. Если Юань Гонг Лу смог бы заполучить Лубу как своего защитника, его мечты о том, чтобы стать императором, все еще могут быть воплощены в жизнь. «Ну же, я, «Сын мой, выкажи дань уважения своему уважаемому тестю». Юань Шу не стал ждать ответа Лу Бу и быстро призвал своего сына, чтобы тот поприветствовал его. «Юань Я выражает свое почтение уважаемому тестю». Юань Я мгновенно подчинился своему отцу и быстро опустился на колени. «Епать вас двоих раком, вы реально удумали спереть жену Лю Манга».